а мой дебют в Англии в качестве дирижера состоится в «Летучей мыши». В МЭТ осенью 1983 года я вместе с Джесси Норман и Татьяной Троянос буду открывать юбилейный 100-й сезон. Мы исполним троянцев Берлиоза под управлением Левайна в постановке «Фабрицио Милана». Позднее в том же сезоне я спою в новой постановке «Франчески да Римини» «Дзандунаи» и приму участие в весенних гастролях театра, посвященных его столетию. Я уже дал согласие выступить в спектакле, открывающем следующий сезон МЭТ. Это будет «Лайнгрин» под управлением Левайна. Эльзу споет Анна Томова-Синтова, а Артруду — Ева Мартон. Постановщиком станет выдающийся человек, крупнейший знаток театра Август Эвердинг. Кроме того, в 1984 году я буду дирижировать в «Метрополитен» «Богемой». Меня ждет и очень насыщенный год в «Ля Скала». В декабре 83 года я в пятый раз буду участвовать в открытии оперного сезона в Милане. Пойдет «Девушка с запада». Вместе со мной в спектакле будут заняты Розалинд Плоурайт и Сильвана Кароли. Дирижером выступит Лорин Мазель, а постановщиком Луи Маль, знаменитый кинорежиссер. Месяц спустя мне предстоят записи «Трубадура» с Джулини и «Труппа Ля Скала». Я приглашен также на открытие следующего оперного сезона в Ля Скала, где под управлением Аббада мы исполним «Кармен». В какой-то момент, когда у меня было оптимистическое настроение, я договорился с администрацией Ля Скала на постановку «Отелло». Премьера назначена на 5 февраля 1987 года. День столетней годовщины премьеры оперы. Прежде чем эта книга выйдет в свет, я приму участие в съемках фильма «Кармен» в постановке Франческо Рози. Дирижер Мазель, «Кармен» исполняет Джулия Михенес-Джонсон, Микаэлу Фейт Эшем, а Эскамильо Руджеро Раймонди. Я собираюсь сниматься и в других фильмах «Аиде Дзефирелли», «Турандот Караяна» и, может быть, в киноверсии «Веселой вдовы». Одна из самых привлекательных перспектив — это, конечно, съемки фильма «Сказки Гофмана», тем более, что режиссером должен быть Ингмар Бергман. Дирижером выступит Сейджи Озава, с которым я пел только вердиевский «Реквием». Остальных участников фильма пока еще не нашли. Съемки планируется провести в 1984-85 годах. Бергман говорит, что это будет его последний фильм. «Я люблю немецкие песни настолько, что не хотел бы петь их, пока не отшлифую каждую ноту. Вот еще один проект на будущее. В настоящее время я ограничиваю свою концертную деятельность в основном оперным репертуаром». Предисловие к моим следующим 40 годам. Жизнь мою можно назвать счастливой, и, работая над книгой, я с удовольствием вновь пережил ее события. Мне бы хотелось закончить мою историю, доверив вам заветную мечту. Я мечтаю когда-нибудь основать серьезную оперную школу. Я часто с радостью вспоминаю дни, которые провел в Гамбурге в конце 60-х годов. Мы с дирижером Нелло Санти подолгу беседовали о вокальных стилях, обсуждали, как Карузо и Джилли поют отдельные фразы. Я с восторгом слушал рассказы Нелло о работе Тосканини, о том, как маэстро часами учил таких певцов, как Стабиле и Вальденго, исполнять два слова «анчоус» в вердиевском фальстафе. Конечно, мы с Нелло не ставили перед собой столь серьезных задач, но наши занятия привели к тому, что я совсем по-другому стал воспринимать искусство пения. Таких дней мне очень не хватает в нынешней жизни. Сегодня все ругают певцов за их вечную спешку, нехватку времени на настоящую работу с дирижером и решение специфически музыкальных вопросов. Но плотное расписание вокалистов является лишь частью проблемы и, может быть, не самой главной ее частью. Ведь у дирижеров не менее напряженное рабочее расписание, у них тоже нет времени